Да. Компания «Имбофинанс» о изыскании Петрова Ольги Николаевны ведет запись разговора. Номер телефона указан контактным для связи с Екатериной Юрьевой. Ну, как бы да. С вами говорим, да, Евгения Евгеньевна? Ну, да. Екатерина Евгеньевна, звонок вам поступает для решения вопроса вашего долга по миле. У вас 175 дней просрочка образовалась, 24 864 рубля. Скажите, намерены решать вопрос с кредитором до 9 марта включительно? Оплата будет у вас? Ну, если они успеют сбегать в суд, то да. В суд не успеете сбегать? А? Куда вы не успеете сбегать, не поняла? Я говорю, кредитор, когда, если успеет сбегать до 9-го, тогда успею. А зачем они будут решить бегать? Вопрос? А? Евгения, а зачем кредитору бегать в суд? Я ничего не понимаю, что вы говорите. Так у него ж, простите, ко мне претензии. А при чем здесь претензии? У вас долг неоплаченный, задолженность, вы должница. Ну, так претензии до кого? 17 сентября 2018 года. У кредитора, правильно? Ну, вот когда есть какие-то споры, какие-то там у него ко мне требования, которые я не выполняю, надо где это решать? В суде. Правильно? Это вы так решили сейчас? Это в принципе так принято. А, то есть вы... Все споры, решаются в суде, которые возникли по договору. Послушайте вас сюда. Даже если будет сумма передачи вашего дела, на статье 126, перед этой сессией судебного приказа, будет без вашего участия. Да что, а 129 статья вам ни о чем не говорит? Знаете, вот в 129 статье... Вы будете долго перебивать меня? Я не могу вам информацию предоставить. Ну, так смешно. Я знаю всю вашу информацию. В ней совершенно не нуждаюсь. Вы просто так постоянно говорите в суде? Ну да. То, извините, кредитор примет другие меры. Зачем он будет вам бегать по судам? Не хочет он по судам бегать? Он хочет коллектора меня передать? Пусть передает. Ну, коллекторам не передают. Так а что будет-то? Ну, продают. А, вам по агентскому, вам по агентскому по 1005. Ну, пусть по 382, тогда вообще считай, что подарили. Угу. То есть получается, что просто... Коллекторам я вообще даже не подумаю даже платить. Я в суд предлагаю сходить. Причем тут уклоняюсь? Но, я абсолютно рациональный способ решения вопроса предлагаю. Другого никакого не могу предложить. Если вопрос не поменялся, то могу не менять. А что? Когда у вас будет труд, у вас будет навещать уже коллекторы беседовать с вами. Отлично, отлично, да. У меня на это есть антивыездная группа. Начистят там пятачки и все. А вы должны будете деньги кредитору вернуть до 9 марта. Я ничего, ни копеечки не верну. А для чего уберете заново, чтобы не обращаться? Я хочу в суд. Я хочу ходить. Но обратитесь сюда, вот 28 лет, скажите, что вот я беру деньги, займ, деньги и возвращаю. Все, короче, хотите херню нести, а? Дебилка. По-моему, это вы сейчас просто ерунду несете, Екатерина Евгеньевна. Так, да, все, давай, мне сейчас некогда с тобой разговаривать. Научились займы платить. Мне сказала, некогда с тобой разговаривать. Давай, пока, кидай трубку. Научитесь общению. Кидай трубку. Завтра разговором, а возможно, в ближайшее время... Ты недостойна вообще, чтобы я с тобой общалась. Женщина, вы неадекватная. Недостойна, ты недостойна. Давай пока. Здравствуйте. Привет, и что там за такая важная информация у меня? Полина Анатольевна, верно? Ага. Это компания «Имбофинанс», беспокоит специалист Никсона Юлия Игоревна, ведется запись. А специалист в чем? В чем специалист? Административного взыскания. Административного прям? Неуплаты у вас. С какой-то администрации взыскал. Нет, вы не перебивайте, послушайте информацию. Да мне неинтересно, если честно, что ты мне там будешь нести. Неинтересно. Значит, будет направлено на этой неделе Вышли с купчёной комиссии. Ну, по сколько можно ждать? Ну, я сейчас скоро напишу уже этот самый... жалобу вашему руководству, что до сих пор до меня не доехала ваша инспекционная комиссия. До сих пор, уже месяца два жду. Два месяца жду комиссию. Полина Анатольевна, ожидайте. Можете еще также родственников предупредить. Конечно, все ждем вместе с родственниками. В целом ждем. Не только с родственниками, со всеми. Ожидайте. Ждем. Ожидайте. Прям ждем, ждем. Нет, да как это? А они должны меня обязательно со мной время согласовать. Рубля вы обязаны они оплатить со мной согласовать марта, да. Время посещения. Чтобы они мне позвонили, и я с ними согласую. Кто я такая? Ты, а что, они просто так приедут по руку целуют, если вдруг меня дома не будет? Ну, катайтесь, Оплата от вас? Если вам бензина не жалко. Оплата за должность. А, или у вас какой нахрен бензин в этом? На велосипеде, наверное, катаетесь. Вы, наверное, не можете общаться, в принципе. Как бы. Как и вы, я с вас пример беру, с вашей конторки вшивенькой. Отказ зафиксирован. Фиксируйте. Алло. Алло, здравствуйте. Да-да. Надежда Анатольевна? Ага. Меня зовут Татьяна Павловна, Банк Восточный Экспресс, отдел досудебного взыскания. Звоню по поводу вашей должности. Фамилия Татьяна Павловна, забыли. Гвоздева. Гвоздева. Ну, слушаю, Гвоздева. По какой причине оплату не провели? Да все так же, все, ничего не менялось. Что? Ничего не менялось. Как понять, ничего не менялось? С вчерашнего дня. С вчерашнего дня ничего не менялось? И что вы сделали для того, чтобы закрыть вашу задолженность? Ничего. На каком основании? Не хочу. Не хотите? Ага. Ну, сейчас вам банк выставил требование до завтра до конца дня полностью закрыть вашу задолженность. Бегу-бегу. В сумме... Что вы? Бегу-бегу. Так вы бежите уже 88 дней. Я медленно бегаю. Медленно бегаете? Ага. 8100 рублей вам необходимо оплатить. Я не чувствую, что мне это необходимо. Не чувствую, что мне это необходимо. Совсем мне это нет необходимости. Не чувствуете? Не-а. Ну хорошо, у вас есть прямая перспектива решать данный вопрос через суд. Прекрасная я думаю, перспектива. Я думаю, почему. Она меня вполне устроит. Что, из суда приду домой? Чё ты ещё что, Танюш? Ой, Танечка, Танечка. Вы приятия будут. А, ну да, да. Откуда? Из суда? Или откуда? Конечно, могут быть. А, из суда. Судебные приставы. А, ну вот. Судебные приставы могут, да. Но только сначала я к ним скажу. И им совершенно не будет интереса никакого идти ко мне. С чего вы взяли? Проходил. Вы же оплату не производите, то я очень сильно сомневаюсь, что вы будете производить оплату судебным приставом. Я не буду ни в каком случае производить оплату, потому что в суд не пойдете. Вам тупо не с чем идти в суд. Не с чем? Да. Угу. То есть вы прям уверены в этом? 100%. 1000%. Хорошо, я вас поняла. Приданную информацию далее о вашем халатном отношении. Халатное отношение, оно относится только, когда производственные какие-то дела идут. Понимаешь, там, да, при чем это? Потому что, ну, неприменимо это слово, понимаешь, ко мне никак. У нас. У вас есть обязательства, которые вы должны исполнять, Надежда Анатольевна. Я обязанности вы не исполняете. Да. У вас есть кредитный договор, который вы подписывали. Нет, в том-то и дело. Я его не подписывала. Я его не подписывала. А так, по телефону мне реструктуризацию оформили, а до банка я так и не дошла. Вот такой вот замечательный банк. Это вот проблемы банка. Подписи-то нету. Какой голосовой? Меня не было в банке, чтобы вы его брали. Голосовое. Ну и куда ты с ним пойдешь с этим подтверждением? В суд? Я вам сказала. В суд пойдешь с голосовым подтверждением? Ну давай. Да. Тогда еще интереснее становится. Тогда буду ждать точно еще туда. Интереснее, очень интересно, Надежда Анатольевна. Вы так пойдете в этот голосовой мотив. Ну, с чего вы взяли? А ты сама сказала. Сейчас сама сказала. Нет, я вам говорю, с чего вы взяли, что вам так интересно будет, и что нам не с чем. Ну, мне интересно, да, как это будет вообще, без договора. договор, у нас есть предыдущий ваш договор. А предыдущий, он уже не действует. Он уже расторгнут. Вы когда? Старый договор уже расторгнут. Надежда Анатольевна, вы когда были согласны на реструктуризацию? Вас подтвердили, вас сообщили. Вы лохи. Вам сообщили. Что мне сообщили? Ждите тогда. Ну, я жду. Жду. Мероприятие. Да, мероприятие. А, у вас есть, да, первый раз слышу, да. Что у вас точно экспресс-банк вот. Есть. Личные выездное встречи. Мероприятие. Еще интереснее. Чем дальше, тем интереснее. Давай. Жду. Хорошо, Надежда, мероприятия выездные. Хорошо, что вам очень интересно. Ага. Также, я думаю, служба опеки тоже будет очень интересно. Это обязательно. Обязательно. Причине? Вот это обязательно вот. Туда. Туда обязательно. Обязательно хорошо. Туда сходить. Вот прям. Вы сами выбрали. В первую очередь вопроса. В органы опеки сходите. Я вам еще раз говорю. Надежда Анатольевна, вы сами выбрали свое. Я выбрала, да. Ну, не ты же выбирала, естественно, я выбрала. Я тебе об этом сама и сказала. Все, да, естественно, я и выбрала. Это логично. Я вам фиксирую официальный отказ от погашения. Официальный, прям, хорошо. Официальный. Я уже 284 телефона там вам дала. Мало всего? Мало. Еще дать? Да. Где ж мне его взять? Ну, давай, все скажу. 920. Позвонить вам на работу. Ну давай. Будут, звони председателю, да, позвони. Кооператива. Хорошо. 922-977-75-11. Верно? Да, да, да. Звони, да. Мне попадешь, я председатель. Ну хорошо, позвони. Давай, еще раз пообщаемся. Давай. Куда делась? Куда ты там делась? До свидания. Ну, пока. Что, не кладется, да? Положь трубку. Трубку положь. Я не кладу трубку сама. Никогда. Начальство, она халтурит. Не хочет бросать сама трубочку. Она не справилась. Не умеет мотивировать совершенно. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. К вам поступил автоматический звонок для уточнения информации. Надежда Анатольевна, это вы? Ага. Это компания «Эверест», инспектор Ижакина Инна Владимировна. Идет запись нашего разговора. Надежда Анатольевна, к вам поступает звонок по поводу вашей задолженности перед компанией «Манимент». 170 366 рублей к оплате. Оплата до 28 числа поступает от вас? А я так и не подготовилась к разговору. Вы же сказали, что вы мне перезвоните, когда я буду готова к разговору. Я еще не подготовилась. Зачем вы мне звоните? Кто вам сказал, что... Ну, ваша компания мне звонила, да, я начала общаться. Мне в результате дама сказала, что я не готова к конструктивному диалогу, что мне перезвонят позже. А такие люди, как вы, они никогда не готовы. Ну, все, пока-пока. Тогда перезванивай дальше. Куда? Квартиру 5 готовила. Все приготовила. Всех предупредила. Будем готовы. Потом будете. Только язычочек твой. Кто ты вам сказал, сгоришь я на работе? Я смеюсь над такими. А незаметно. Пупок смеюсь. У тебя там рвется попкой. Так сильно напрягаешься там. Ну ты слышу. Такая нервная. Так орет прям. Посмотрим, что вы будете делать. Что же я буду делать? Встречи. Таких очень много. Готовим. Я же говорю, приготовила. Уже все готово. Уклонение. Нет, я ровно. Через часик. Я стою через ровно часик. Совершенно. Через часик прям? Через часик. Какие оперативные. Ты глянь, какие они оперативные. Проспаться будете со словом «Эверест» и ложиться спать в «Эвересте» тоже будете. Ты. Ух, какой человек, а не дракон. Крутяк вообще. Да, алло, добрый день. Ой, здорово. Такая музон у вас такой сильный. Евгеньевну можно слышать? Кого? Екатерину Евгеньевну. Звонит компания МФК ЦОП «Вива деньги». Зовут Мичика Сергеевича. Это невнятно как-то. Проглатываешь половину слова. Скажите, Екатерина Евгеньевна, вы или нет? Фамилию еще раз назови свою, а то что-то пил. Екатерина Евгеньевна, это вы или нет? Я свою говорю, нормально назови. Город улица, там проживаете, да? Что, вы ко мне едете? Я говорю, город проживаете, да? Да, ждать вас сегодня? Платить будете, намерены вообще? Сегодня ждать-то вас? Зачем вам мой адрес продиктовали? Екатерина Евгеньевна, платить нет, поэтому заезжайте, я вас жду. Деньги брать заведомо, чтобы не отдавать? Нет, чтобы тратить, я их брала. Чтобы тратить, да? Почему не отдаете? Потому что потратила. У вас АКС работаете или нигде не работаете? Где, чего я работаю? Где вы работаете сейчас? Сейчас нигде. Нигде, безработная, да? Ага. Почему деньги-то не отдают, в чем причина? А где вам их возьму-то? Ну, может быть, близкие, знакомые, родственники, может, мама, папа ваши помогут вам в решении. Да не, они на меня забили, они обиделись. Значит так, Екатерина Евгеньевна, 41 915 рублей должны поступить сегодня. Какой. Требования прям компании. Бегу, бегу. Средства поступили до 20.00. В случае непоступления средств компании вправе. Переступайте. Хорошо, давай. Очень жаль, что вы не хотите решать данную проблему, в принципе, вообще никак. Жаль, да? Тебе жаль, бедненький. Не обижай.